Медовый месяц и кухарки. Мои современники твердо верили, что поэт пробавляется стихами, пока не созреет до прозы. Начав писать прозу, он сразу переходит в более высокий ранг. Примеры они приводили роскошные — проза Пушкина и Гоголь с его ранним поэтическим опытом. Об этом постоянно говорили, а может, даже писали Тынянов, Эхенбаум, Шкловский. Все они, вероятно, начали со стихов, и при этом слабых, и на своем опыте, и на суждении по аналогии пришли к выводу, что стихи — только преддверие прозы. Всем им, как и Пастернаку, втайне хотелось написать роман «Слава и деньги», а не то еще в классике угодишь. Насчет классиков я обучена Мандельштамом хмыкать на сие обозначения, а вот насчет денег я им сочувствую. Я за то, чтобы у людей были деньги даже за обыкновенную работу, но зачем придумывать теории о соотношении стихов и прозы? Мандельштам, слушая ученые соображения наших лучших литературоведов, только вздыхал и говорил: «Они просто не любят стихов». Это был период, когда слишком часто приходилось говорить про нелюбовь к стихам. Не любили стихи, не любили и станковую живопись, зато любили все новое, все броское и особенно оригинальные научные теории. Даже люди, которые втайне любили стихи, как Тынянов, начинали заикаться и увиливать, говоря о них, пример статья «Промежуток». Я заметила, что наука тоже задыхается, когда ее носители имеют в своем распоряжении только рационалистические ошметки. Рационализм так создан, что производит только ошметки. Те, которых я упомянула, включая Гуковского и Томашевского, были лучшими из лучших, цветом литературоведения, который начал осыпаться, не успев расцвести. Спешу оговориться, что в этом не их вина, а времени и режима. Они прониклись пеной времени, ее рационалистическим и псевдонаучным бредом и страстью к обязательному новаторству, и не успели они созреть, как их прикрыли. Только и вспоминать умилительные картинки детства, своего или чужого. По моему глубокому убеждению, проза и стихи черпаются из разных источников и выполняют различные функции. Стихи идут из более глубинных недр и кристаллизуются, как сказал бы Мандельштам, под большим давлением, но оба вида отнимают все силы художника и, как я видела у Мандельштама, несовместимы во времени. Когда Мандельштам писал прозу, стихи могли появляться только на уровне бродячих строчек, то есть чистых заготовок. Целое, которое существует до написания стихотворения, не может возникнуть, когда человек как бы полностью нагружен целостной, хотя бы еще не написанной прозой. Мандельштам писал «Шум времени» с перерывом больше, чем в полтора года, в течение которых появились стихи, но главки, возникшие после перерыва, «Барственная шуба» и главки о Феодосии, сделаны из другого материала. Они действительно прибавлены к книжечке о детстве, к счастью, лишенной умилительного любования собой, как у всех, кто вспоминает детство. Египетская марка, по-моему, питается смешанным источником. Она писалась в период глубокой поэтической немоты, и в нее ворвался материал из поэтических заготовок, перемежаясь с чистыми прозаическими источниками. Я, вероятно, именно поэтому не люблю египетскую марку. Она кажется мне гибридной. Кроме того, фабульная сетка — ничто иное, как проявление внутренней слабости, уступка всеобщему восторгу перед большой литературой, повестью или романом с их постылой фабулой и сюжетом. И, наконец, главная причина моего недоверия к египетской марке — импульс или порыв к написанию этой вещи, попытка перенесения в десятые годы той сумятицы, которая охватила Мандельштама в двадцатые, а это признак растерянности и потери критериев. Это вовсе не значит, что я апологет десятых годов. Мне смешно, когда их называют серебряным веком, но в них была тревога и предчувствие конца.

Нечего поднимать бузу, когда их исключают. И я не верю милым мальчикам, которые жуют овес из писательских кормушек.